Все попытки в этом направлении проваливались много лет подряд. Идея создания американского национального балета, увы, не находила отклика. Тогда у меня сложилось даже впечатление, что ревью с участием Beauty Girls вполне заменяет американцам балет. Работали эти несчастные girls как машины. Обычно выступления их проводились в кино между сеансами. Кино начиналось в 12 часов дня и кончалось в 12 часов ночи. Все это время девушки находились в театре, в костюмах и гриме. Там же ели и дремали на кушетках в ожидании своего номера. При театрах есть буфеты и артистические уборные, но в театр girls должны являться в 8 утра, потому что до 12 дня они репетируют, готовя программу на следующую неделю. Таким образом, рабочий день каждой такой девушки составляет 16 часов. Получает девушка примерно $100 в месяц. Она не видит ни солнца, ни свежего воздуха. Проработав так лет 5, она выходит обычно из этих театров уже сильно подурневшей и часто больной. Карьера ее кончена, на смену ей идут другие девушки, свежее и моложе. Большим событием для Нью-Йорка было исполнение русскими артистами, приглашенными дирекцией Метрополитен-опера, нашумевшей оперы Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда. Мне, к сожалению, не пришлось быть на этом спектакле, но отзывы о нем были восторженные. В Нью-Йорке довольно много русских артистов, которые остались в свое время там, отстав от своих трупп, с которыми когда-то гастролировали в Америке. Кто приехал с балетом, кто с летучей мышью Балиева, кто с пражской труппой художественников. Некоторые приехали из Европы сами. Были среди них оперные певцы Черкасский, Петипа, Мария Куренко. Были драматические Хмара, Павлова, Кедрова, много балетных. Некоторые получили уже американское гражданство и остались там на постоянное жительство. Другие вынуждены были уехать в Европу и спустя некоторое время, выждав необходимые сроки для натурализации, возвращались снова. Время от времени там устраивались оперные спектакли, шли пьесы новых советских авторов, ставились балеты. В Метрополитен-опера есть русские певцы и певицы, в больших мюзик-холлах много балетных артистов, иногда целые русские труппы. В кабаре и ресторанах с программой много русских номеров. Когда-то в Америке гремел и получал огромные гонорары знаменитый русский плясун Семен Караваев. Я знал его еще до эмиграции. Действительно, плясал он бесподобно, делая такие вертуны и волчки, что дух захватывало, а его чечетка по ходу танца была вне всякой конкуренции. Потом он сошел со сцены. Его убили негры, которые пляшут степ-танцы так, что за ними не угнаться. Многие балетные пооткрывали там свои студии и давали уроки американцам. В Нью-Йорке, например, имели студию московская балерина Мария Юрьева и бывший московский премьер Вячеслав Свобода. Большим успехом пользовались там наши русские художники. Много работал по декоративной части московский художник Судейкин, молодой и талантливый Роман Шатов, знаменитый Борис Григорьев. Незадолго до моего отъезда устраивал выставку своих полотен сын Шаляпина, Борис Шаляпин. Американские миллионеры охотно заказывали свои портреты русским художникам и платили за них большие деньги. Впрочем, далеко не всем художникам жилось хорошо. Наш московский художник Александр Койранский, например, говорил, что 2 недели в месяц он моет посуду в ресторанах, потому что в Америке спрос на черный труд довольно велик, а 2 недели работает у себя в студии. В Нью-Йорке мне довелось встретить старого своего приятеля, художника Давида Бурлюка. В то время он, к сожалению, почти отошел от живописи и работал в советской газете как журналист. У меня еще хранится его рецензия о моих концертах под заголовком «Цветок из чужого сада».